Ваши отношения к Елене Ефимовне, монахине Серафиме, не отчуждят вас от меня. Я слишком хорошо знаю слабость людскую и хитрость бесовскую. Люди воображают, что они очень хороши, и какое-либо отрицательное качество или поступок сделанный стараются скрыть от глаз людей, которых они ценят. Но я считаю, что мы все дурны. Одни несколько получше, другие похуже, но эти различия слишком ничтожны перед тем, чем мы должны быть. Аще сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко рабы неключимые смы. Каковы же мы, не сделавшие ничего? И как нам осуждать друг друга? Серафима, конечно, не права, и, кроме того, многократно не права тем, что, видя вашу болезнь, не пожалела вас, не сдержала себя ради спокойствия, необходимого для вашего здоровья. А вы не правы в том, что требуете от Серафимы того, чего она не может дать. По-моему, к людям надо относиться так, как врач к больным. Мы все больны всеми болезнями, только у одних выпирает одна, а у других другая болезнь. Родная моя, не придавай значения ни ссоре, ни тем недостаткам Серафимы, которые вызывают нежелательное отношение ее к вам. Что делать? Когда придет чувство неприязни и осуждения, надо говорить себе. А я-то с этим чувством какова буду перед Богом? Да и кроме того, разве я совершенство? И молитвой чистой гнать, бороться с неприязнью. Ведь ясно, что это дело злых микробов, бесов. Все, что от Бога, дает мир, любовь, долготерпение и прочь. А от противной стороны лишь вражда, неприязнь и прочее, и подобное. Я искренне жалею вас, что, будучи достаточно опытны, не усматриваете козни вражих и поддаетесь им. Разве личность Елены вся в этом только и состоит? У йогов, я помню такой случай, шел гуру со своими учениками. Им попалась дохлая собака, и ученики с омерзением отвернулись, а гуру говорит: «Посмотрите, какие у нее прекрасные зубы!» Нам дана заповедь видеть хорошее в ближнем. Тогда всем будет лучше. Старайтесь видеть в Елене хорошее, и это фиксировать и ценить, а от дурного внимания отводить. Мне лично такое отношение всегда помогало, особенно мысль, что перед лицем Господа я, может быть, в 1000 раз хуже моего ближнего. Попробуйте и вы так делать. 30 января 1947 года. Поскриптум. Личность человека, его суть в его направлении воли. Если человек стремится к Богу и хочет избавиться от недостатков, то уже этим желанием отсекает все дурное. Некогда развивать эту мысль, ну да вы и сами понимаете. Живите дружней, терпите друг друга. 2 февраля 1947 года.